Глава 14. «Ник, ты и правда сделал штуку, чтобы осушать водоемы?» – удивленно спросила Инги. Мы неспешно двигались обратно к вулкану, оставив элементалей наедине. Уверен, огненная нечасто вырывалась наружу к своей подруге, так как обе страдали от взрывов и летающих камней. Ханира таким образом разрывала себя, а Милли при неудачном падении полыхающего снаряда, которое мы наблюдали, иссыхала. «Нет», – покачал головой и улыбнулся, – «но пришлось убедить в этом даже себя, чтобы водяная не прочитала мыслей». «Тю», – приуныла девушка, – «а я-то думала, что мои уроки не прошли даром». «Да, очень редко, но Инги обучала меня зельеварению. Ничего предосудительного, в те моменты мы занимались исключительно работой, потому что отвлекаться категорически запрещалось. В этом процессе все высчитывалось буквально до секунды». И все же я заметил ревнивый взгляд Диларии, однако девушка промолчала. Это радовало. В ночных джунглях неподалеку от нас слышались шорохи и глухое рычание. Порой я замечал, как из зарослей мелькает парочка триваров, неотступно следовавших за нами. «Они теперь не оставят меня в покое?» – спросил Уди. «Ты их лидер, гордись», – с улыбкой ответила та. «Было бы чем», – хмыкнул я и покосился на зверей, которые вновь показались на глаза. Два огромных, переливающихся монстра, резвившиеся словно домашние котята, вызывали двоякое чувство. Вроде бы и умиление, но в то же время я вспоминал битву с предыдущим вожаком и невольно сжимал кулаки, готовясь к новой атаке, но уже со стороны этих милах. «Успокойся», – произнесла Инги, – «а то от твоего напряжения воздух звенит». «Не могу», – не стал врать. «Задом чую, скоро столкнемся с той тварью, что ползает по пещерам». «А других органов чувств у тебя нет?» – не удержался Ал. «Есть, но чтобы тебе было понятно, решил уточнить именно про задницу». Тот только проскрежетал зубами, понимая, что дальнейшая полемика бесполезна. Внезапно впереди послышался рев, да такой, что с веток сорвались десятки птиц и улетели подальше от нас. В ту же секунду я заметил, как молодые тривары рванули в сторону озера, явно опасаясь хозяина этого рыка. Но если даже они боялись неизвестное существо, то что говорить о нас? Второй рев последовал через пару секунд, но на этот раз чуть дальше. Монстр двигался не в нашу сторону, наоборот, уползал. Из груди невольно вырвался вздох облегчения, которое тут же исчезло, стоило мне понять, что неизвестный направлялся к вулкану. А ведь туда же шли и мы. «Что ж», – пробормотала Инги, – «твоя задница оказалась права». Ночные джунгли, которые совсем недавно были наполнены тропическим гомоном, сейчас казались мертвыми. И мы прекрасно понимали, почему, вот только легче от этого не стало. Однако, благодаря распугавшему всех и вся монстру, мы увеличили скорость. Куда бы я ни бросил взгляд, видел лишь заросли и ни единой живой души. Звери и птицы либо убежали, либо скрылись. «Змеи ведь так не орут, верно?» – спросила Дилария. Она боялась. Это можно было определить по тому, как дрожит свет в ее фиолетовой сфере. «Кто знает?» – я пожал плечами. Хотелось ее утешить и успокоить. Но я жуть как не любил врать. К тому же она должна знать, что столкнемся не с простым противником. Вскоре деревья расступились, и мы выбрались на широкую поляну, которой совсем недавно не было и в помине. Тяжелые стволы, вырванные с корнями, повалены и переломаны. Те, что лежали по центру, остались без коры, которую будто счесали грубым тесаком. А впереди – холм из свежевырытой земли. «Знаете», – первым заговорил Джан, – «а вот теперь и мои булочки сжимаются». Покосившись на духа, я двинулся на разведку, уже догадываясь, что тут произошло. А когда взобрался на холм, то пожалел о своей правоте. Монстр, распугавший живность, совсем недавно выбрался из-под земли, и передо мной зияла черная дыра, откуда он и появился. Скорее всего, после чудище издало первый рык, развернулось, повалив деревья, и поползло к вулкану, проложив себе путь сквозь джунгли. Для него не было препятствий, и это говорило, что его шкура довольно прочна, возможно, покрыта чешуей. От ямы до дымящейся горы лежал путь шириной с десяток метров. На земле валялись помятые и раздробленные деревья. А дорожки зловонной слизи напомнили, что тварь любит часто выбираться наружу. Присмотревшись магическим глазом, заметил, как у вулкана мелькнул кожаный хвост, покрытый костяными наростами, и тут же скрылся в темной пещере, которая оказалась намного уже, чем путь, проложенный сквозь деревья. Получалось, что тварь, скорее всего, не змея, а гигантский червь, передвигающийся с помощью наростов. Его тело довольно гибкое и способно сжиматься в разы, чтобы пролезть по узким проходам, да еще и слизь помогает. Шкура плотная и просто так не пробить, достаточно взглянуть на деревья, ведь местами они торчали из земли, словно пики с заостренными обрубками. И все же червь прополз, и ничего не произошло. Или же слизь – это его кровь? Напоролся на одну из веток, пробил дыру и уполз в убежище? А на поверхности вулкана он тоже поранился? Может, тот орел или тривар его потрепали? Но этот вариант мне казался менее реальным. Все же такая склизкая махина вызывала трепет у всех животных острова. Позади послышался шорох. Ко мне поднялись друзья. «Знаете?» – ответил на вопросительные взгляды. «Кажется, дело пахнет жареным, но, думаю, мы отлично повеселимся». Продвигаясь к вулкану, скользили на мерзкой слизи, коей тут было в изобилии. Даже духам пришлось несладко, так как парить над землей они не могли. «Да чтоб вас!» – в очередной раз воскликнул Джан, поехав практически на ровном месте. «Голыми руками готов придушить эту тварь, что оставила след». «Ну, тогда тебе придется отрастить еще несколько рук», – усмехнулся я, вспомнив хвост монстра. «С такими культяпками?» – кивнул на него. «Тебе только белок душить». «Или гусей», – засмеялся Ал. «Я же скривился». «Плоский юмор, глупый смех, все как у меня на родине, нигде ничего не меняется». И хоть перед нами лежал прямой путь, добрались до вулкана мы только минут через 40. Злые, уставшие и перепачканные в слизи. Первой не выдержала Инге. «Ба!» – выдохнула девушка, сбрасывая с себя испачканную майку. «Уж лучше ходить полуголой, чем терпеть эту вонь». «Странно», – усмехнулся Ал. «В прошлый раз тебе понравилось, когда...» Но не успел договорить, как огромный черный кулак ударил ему в грудь и отбросил на пару метров назад. Призрак врезался в каменную стену горы и рухнул на землю, с трудом переводя дыхание. Разъяренная Инги уже двигалась в его сторону, готовая свернуть тому шею. «Жалкий ублюдок!» – прохрипела она, пылая яростью. «Да как ты смеешь?» Не стоило удивляться, что даже Дилария не захотела вступиться за брата, чего говорить за Джоана, который, в отличие от приятеля, вел себя вполне прилично. Но следовало вмешаться, ругани в команде быть не должно. «Остынь!» – в мгновение ока я оказался между ними и выставил вперед руки. «Он уже понял, что лучше держать язык за зубами, так ведь, Ал?» – обернулся к призраку. «Уяснил!» – недовольно прохрипел он, поднимаясь на ноги. «Извини!» – не очень искренне, но все же сказал. «Пошел ты!» Огрызнулась девушка и запустила руку в сумку, но тут же задумалась и замерла. «В следующий раз возьму на один свиток переноса больше, чтоб сразу отправлять домой таких говнюков». «Ладно, ладно», – примирительно проговорил я. «Давайте сосредоточимся. Сейчас нам предстоит спуститься в пещеры и найти источник проклятия, а между делом завалить гигантского шипастого червя». По пути я рассказал остальным о том, что видел хвост, и о своих догадках. «Инги, есть мысли, как может выглядеть источник?» «Да как угодно», – пожала та плечами. «Маг способен отдать свои силы в любой предмет, хоть в камень, хоть в ракушку. Но есть одно «но». Это возможно, если маг действительно сильный. Если силёнок маловато, то можно использовать личную вещь, с которой имел длительный контакт. Таким образом, она становится ближе к хозяину, а от этого увеличивает мощь и заклятие». «То есть пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», – недовольно пробормотал Джан. «Не совсем», – заметил я. «Помнишь, огненная элементаль сказала, что в подземелье есть пещеры и туннели, где ей нет хода. Значит, нам туда». «Это впасть к той тварине, что деревья валит?» «Именно», – усмехнулся я. «Но, как сказал наш командир», – кивнул на все еще красную Инги, – «если сожрут, то надо попасть внутрь целиком, а оттуда выберемся». «Да ты прям полон оптимизма», – прорычал Ал, потирая ушибленную руку. «Это лучше, чем язвить на каждом шагу». «Может, по-другому никак. А ты пробовал? Когда был живым?» Вот тут уже я сам захотел врезать этому идиоту, так как от этих слов погрустнела Ди. «Черт, он же знает, как ей тяжело от подобных воспоминаний. Зачем подстрекает?» «Наверное, в следующий раз лично напомню Инге, чтобы она взяла лишний свиток», – процедил я. «Отлично!» – оскалился тот, чем еще больше взбесил. «Да что с ним происходит? Конечно, и раньше-то был то еще занозой в заднице. Но на этом задании его словно подменили. Это из-за наших отношений с Ди или из-за его связи с Инги? А может, что еще?» После этих размышлений мысль о подмене меня еще долго не отпускала. Холодные стены пещеры окружили нас. Мы не стали рисковать и ползти вслед за червем, такая идея казалась глупой. Проникли внутрь, как и в первый раз, с опаской двигаясь вперед и прислушиваясь к каждому шороху. Но вокруг стояла гнетущая тишина, отчего напряжение лишь возрастало. Однако, когда мы выбрались в пещеру, со светящимися сталагмитами под ногами дрогнула земля. «Постойте!» – послышался властный голос Ханиры, а через секунду на противоположной стене появилась огненная элементаль. «Если спуститесь, я не смогу вам помочь». «Можно подумать, ты собиралась», – грубо заметил Джан, но та даже не обратила на него внимания. «Единственное, что мне под силу, провести к тем туннелям. Но, как вы могли заметить, там живут черви». «Это ты сейчас про ту громадину, что выбралась в джунглях и приползла обратно?» – переспросил я. «Именно. И таких могут быть десятки. Не знаю точно, но их тело настолько крепко, что даже мое пламя не берет». «А вот это плохо. Мы не особо надеялись на помощь Ханиры, но живая лава могла очистить путь. И тут оказывается, что не может. Засада». «Хорошо», – кивнул я. «Тогда веди». Элементаль взмахнула рукой и тут же растворилась в огне, стихшем за пару секунд. Однако на каменной стене появилась алая прожилка из лавы, устремившаяся в темный проход, куда мы так и не заглянули. Жидкое пламя бежало по камням, словно кровь по венам, иногда спрыгивая на пол, иногда поднимаясь к потолку, когда мы оказывались в узком проходе. И вроде бы спешили. Вроде не так быстро скользила лава, но ноги то и дело расходились в стороны. Глянув вниз, понял, что встреча с червем или даже несколькими неизбежна, так как слизи становилось все больше. Но внезапно туннель резко оборвался, и я выскочил на широкий уступ, обрывавшийся в паре метров от меня. От неожиданности раскинул руки и затормозил, но в тот же миг мне в спину врезалась Ди, чуть не повалив в огромную яму. Остальные же успели сориентироваться и вовремя остановиться. Сделав шаг вперед, взглянул вниз. Мы оказались на высоте двухэтажного дома, а снизу копошились десятки, а может и сотни мерзких шипастых тел. Стояла жуткая вонь. Мне даже казалось, что стоит дать искру, как мы все взлетим на воздух. Но быстро отмел эту мысль, увидев, что полоска лавы устремилась по боковой стене, убегая в противоположную сторону, где раскрыл темный зев очередной туннель. «Так», – протянула Инге, смотря в яму. «Вот и встретились». Дилария наклонилась и тут же отпрянула, вновь задев меня. Девушка была испугана, в глазах плескался страх, и мне жутко хотелось ее обнять, но при таком истеричном братце сдержал свои порывы. «В чем дело, Ди?» – спросила Инги, видя испуг подруги. «Я с ними сталкивалась», – неуверенно ответила та. «Это порождение некромантов». «И снова они», – вздохнул я, вспомнив старую поговорку. «Чем дальше в лес, тем больше дров». Чем чаще натыкаешься на следы своих врагов, тем больше шанс вскоре с ними встретиться. А в том, что некроманты следят за нами, не оставалось никаких сомнений. Каждый шаг вел к тому, что сталкиваемся с очередным их злодеянием. Казалось, приспешники Ирсаала нависли над нами, как грозовая туча, готовясь в любой момент низвергнуть на наши головы тонны заклинаний и проклятий. Кому понравится, что за его спиной чувствуется ледяное дыхание темных сил? Вот и нам не нравилось. «Надеюсь, успеем найти Ка и вернуться в школу, прежде чем найдут нас». Я посмотрел на дрожащую Ди, не удержался и приобнял. «Успокойся, никто тебя им не отдаст. Сколько раз уже пробовал. Но ты до сих пор с нами». Не сказать, что ее дрожь спала, но она заметно расслабилась. «Спасибо», – прошептала, прижавшись к плечу, и тогда я понял, что просто так расстаться уже не выйдет. «Так, голубки», – прервала нас Инги и положила руку мне на плечо. «Надо думать, как перебраться на противоположную сторону». «Переместимся, как тени», – сказала Ди. «В прошлый раз все получилось». «А они?» – Инги кивнула на духов. «Ты же знаешь, что их нельзя проводить сквозь мир теней». «Может, воспользуемся свитком?» – предложил Джан. «Эти штуки могут нас спасти в самом критическом случае и перенести из одного города в другой, даже между мирами. А ты хочешь потратить один на то, чтобы перепрыгнуть через яму?» – вопросительно вскинула бровь Инги. «А что нам остается?» – пожал плечами тот. «Или вы вновь поползете по стенам? Но мы-то так не умеем». «Ты можешь превратиться в вихрь и просто перелететь? К тому же...» – тут я кое-что вспомнил. «Ты ведь поглотил Улюта, разве не получил его способности?» «Есть такое», – дух-гопник стушевался. «Но я, если честно, так ими и не пользовался, не довелось». «А вот зря», – недовольно сказала Инге. «Возможно, это то, что нам сейчас надо». «И каким образом Улют пригодится?» – Джан развел руками. «Вряд ли смогу в него превратиться, чтобы вы сели мне на спину и перелетели на другую сторону». «А вдруг?» – улыбнулась девушка. «Нет, я и тебя с трудом поднял». Тут он замешкался, поняв, что сболтнул лишнего. Видимо, имел в виду ту жаркую ночь, когда они остались втроем. Однако Джан быстро исправился. «С трудом поднял бы, а всех точно нет». «Не надо всех, только этого», – девушка кивнула на Алла. «Мы уж как-нибудь сами». «Все равно опасно, можем рухнуть». «Так сделай так, чтобы не падать». Ладно, я отвернулся от них, не желая слушать бессмысленный спор, и снова глянул в яму, где ползали мерзкие черви. Только тогда, приглядевшись, заметил, что местами их кожа разлагается, и в тех ранах мелькают фиолетовые отблески магии некромантов. Значит, червей воскресили, подняли из мертвых. Но зачем? Насолить нам? Вряд ли. Ханира сказала, что твари обитают тут довольно долго, еще до ее прихода. Может, Ирсаал один из последователей Лисамана? Не знаю, что именно за этим скрывалось, но эти маги точно были связаны. И тут мой взгляд зацепился за крохотные каменные срезы на противоположной стене. Они располагались сбоку, поэтому сразу и не разглядеть. Но без сомнений там была лестница. Маленькая или нет, непонятно. Но она вела из ямы к проходу в туннель. «Народ», – Позвал я, отвлекая Инги и Джоана от жаркого спора. «Там лестница». «Где?» – не понял дух и присмотрелся. «Точно, лестница», – произнес он удивленно. «Но чтобы подняться, придется спрыгнуть в яму», – сказала Инги, – «где нас тут же разорвут десятки ртов». «Можно попробовать по-другому». Я шагнул ближе и метнул в боковую стену черный клинок, пробивший камень и повисший в паре метров от копошащихся червей. Те, словно по команде, ринулись туда же, сбившись в одну мерзкую кучу. Вытягивая жирные тельца, старались достать до торчащего клинка, не обращая внимания на сородичей, которых нещадно давили. И вскоре несколько из них вскарабкались достаточно высоко, чтобы достать долгожданную цель. В ту же секунду раздался булькающий хрип, один из червей дернулся назад, исчезая в толще мерзких тел. Однако своего он добился, черного клинка в стене не оказалось. «Значит, вас притягивает магия», — усмехнулся я. «Что ж, у меня есть план».